Ротари Анна. Традиционное у ротарианцев прозвище, каким члены этого клуба называют своих жен. В нужный момент они хлопали в ладоши, заменяя запретное выражение «ни черта», известное добрым ротарианцам, но никогда не произносившееся. Видя, как эта парочка, такая английская, викторианская, такая театральная, с таким аристократическим английским произношением, распевает эту полную невнятицу, можно было подумать, что перед вами привидение. Но потом, когда они начинали смеяться, как сумасшедшие, это ощущение рассеивалось. Сэр Джон обычно говорил: «Конечно, Нан, грех над ними смеяться, потому что в душе они просто замечательные ребята и не жалеют денег для детишек коллег или для больных туберкулезом. Вечно я забываю». В результате настроение у миледи поднималось. Она всегда скрывала, что твердость духа изменяет ей, по крайней мере, думала, что скрывает, но он знал, и я знал. Это была еще одна тайна, как и подагра сэра Джона, о которой знали, но никогда не говорили, Мак, Холройд и члены труппы постарше. У миледи была катаракта, и с каким бы мужеством она ни скрывала это, мир в ее глазах тускнел с каждым днем. Некоторая ее неловкость на сцене объяснялась именно этим, и удивительный блеск ее взгляда, тот синеватый блеск, на который я обратил внимание в день нашего знакомства, объяснялся медленным умиранием ее глаз. Случались дни, когда ей было получше, но с каждым месяцем счет рос явно не в ее пользу. При мне они об этом ни разу не говорили, да и с какой стати? Конечно же, мне они не стали бы доверять свои семейные тайны, но я нередко был с ними в такие моменты, когда все мы втроем чувствовали, что витает в воздухе. Должен поблагодарить за это вас, Ролли. Обычно именно секретарь помогал миледи, когда нужно было что-то прочесть или написать. Но вы редко оказывались под рукой, а если и оказывались, то всем своим видом демонстрировали, что целиком погружены в свою литературу, и использовать вас всего лишь как пару глаз — просто наглость. Вот почему эта работа доставалась мне, и мы с миледи делали вид, что это занятие очень для меня полезно. Она учила меня говорить, в том смысле, что для сцены. У меня было несколько языковых стилей. Один — полубандитский, который я перенял от Веллара и Чарли. Другой — кокни, которого я набрался на улицах Лондона. По-французски я говорил гораздо лучше, чем по-английски, но голос у меня был никакой, тонкий, гнусавый. И вот я читал для миледи, а она ставила мне голос, учила правильно дышать и выбирать слова, которые не выдавали бы с головой недостатков моего воспитания. Как и многие постигавшие науку жизни на улице, я, если хотел говорить «классно», как это называл Чарли, то вставлял в свою речь побольше красивых слов. Но миледи говорила, что красивые слова в обыденном разговоре — крупная ошибка. И поэтому она просила меня читать ей Библию, чтобы избавиться от привычки употреблять красивые слова. Библия-то была для меня предметом знакомым, и от миледи не ускользало, что, читая Библию, я говорю лучше, чем обычно. Но замечала она слишком уж темпераментно. Это были отголоски манеры чтения Библии моим отцом. Миледи говорила, что читать Библию и Шекспира нужно не со страстью, а скорее невозмутимо. Так ярче проявляется смысл. «Ты прислушайся внимательнее к сэру Джону», — сказала она, — «и поймешь, что он никогда не пережимает, не вкладывает в слова всего, что они могут выдержать». Вот так я научился никогда ничего не доводить до крайности. Остановиться чуть раньше гораздо эффективнее. Сэр Джон был ее идеалом. И я учился говорить, как сэр Джон. Потом мне долго нужно было от этого отучиваться. Впрочем, до конца я, видимо, так и не отучился. У него был красивый голос, может быть, слишком красивый, на обывательский вкус. Говорил он как-то по-особому. Я думаю, научился этому у Ирвинга. Нижняя его губа сильно двигалась, тогда как верхняя оставалась почти неподвижной, и верхние зубы никогда не обнажались. Совершенно свободная нижняя челюсть, много носовых звуков. Обычно он говорил на своем верхнем регистре, но иногда переходил на более низкие тона, что давало необыкновенный эффект. Она учила меня тщательно подбирать слова, глубоко дышать и никогда не делать упор на притяжательные местоимения. Она утверждала, что от этого речь становится какой-то мелочной.